39 псалом, 6 стих. «Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих, о нас, кто уподобится Тебе. Хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышают число». Знаете, Давид великие слова произнес. Он хотел проповедовать о чудесах Божьих, о помышлениях Бога, о человеке. Но он увидел, что число это безмерно. То есть безмерна милость Божия, которая является человеку сегодня по всему лицу земли. И если внимательно читать, дорогие мои, то здесь написано так, кто уподобится тебе не вопросительный знак, а восклицательный знак. Вы замечаете разницу? Не спрашивает здесь Давид, а он как бы утверждает, он как бы говорит, чудеса Божии для тех, кто уподобляется самому Богу, уподобляется Иисусу Христу. В первой, самой первой книге, да, книге Бытие, в самой первой главе, 26 стих, Бытие, первая глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Я перед братьями, вернее, братьям перед служением задал вопрос. А как вы себе понимаете или как вы себе воспринимаете, как вы, образ и подобие Божие? По образу и подобию своему. Как это, внешне, да? Или как это понять? Вот образ и подобие Божие. Внутренне. Аминь. То есть человек сегодня, он должен передавать вот все то желание Бога. Слышите, но прошло определенное время и пришло грехопадение, когда человек отошел от подобия Божия. Он просто не захотел им быть. Он просто пошел своими мыслями, своими путями и ушел от Бога. И уже нет в человечестве, нет подобия Божия. И когда мы сегодня слушали проповеди братьев, то мы заметили, что все слова их не склоняются к Иисусу Христу. Потому что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы восстановить образ и подобие, дорогие мои. Восстановить у человека образ и подобие Богу. Очень прекрасный ответ дает Бог Моисею. Моисей просит, это записано у нас, Моисей просит, Исход 33 глава, 18 стих. Моисей просит у Бога: «Господи, сказал Моисей, покажи мне славу Твою». Ему так хотелось видеть образ Божий. Ему хотелось быть подобным Богу. Я не знаю, что хотел увидеть Моисей, но он услышал. Услышал, каким ты должен быть, Моисей. Он услышал действительно, каким должен быть человек, чтобы уподобиться Богу. И Исход 34 глава, 6 стих. «И прошел Господь пред лицем его, и возгласил Господь Бог, Бог человеколюбивый, первое, милосердный, долготерпеливый, многомилостливый, истинный, сохраняющий правду, прощающий вину и преступление и грех». Дорогие мои, сегодня церковь, которая на этой земле, она должна действительно быть подобием Царства Божьего. Мы сегодня отображаем Царство Божие, и когда люди приходят в Дом Божий, то они должны видеть сегодня частицу Царства Божия, что здесь не таковые, как там. Я когда пришел первый раз сюда, то я посмотрел, знаете что? Глазами посмотрел на братьев, которые там, проповедники сидели, который хор был, да? Я увидел лица сияющие, слышите? Лица радующие, лица, которые действительно прославляют Бога. Я заметил, что что-то здесь не то. И только потом понял, что не то-то здесь, потому что здесь отображается Царство Бога на земле, в лице церкви. И, естественно, в лице каждого верующего человека. Твое лицо должно быть исполнено великой радости. Наподобие Давида, который говорил: «Много ты соделал, Господи, чудеса и помышления твои о людях. Я это проповедовать хочу, но у меня не хватает сил, у меня не хватает, может быть, времени, они настолько велики, чудеса твои». И ниже Давид говорит очень прекрасное местописание, 39 псалом, 17 стих. Смотрите, что написано: «Да радуются и веселятся Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя. Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно: велик Господь. Слава Богу, дорогие мои. Велик Господь, велика слава Божия сегодня на церкви. Радуешься ли ты, веселишься ли ты, понимаешь ли ты Давида, что Давид смотрит, он хочет проповедовать о чудесах Божьих, а они настолько велики для тех, которые уподобляются образу Иисуса Христа, которые стремятся быть этим образом, которые стремятся этими быть людьми, человеколюбивыми, дорогие мои, долготерпеливыми, многомилостивыми, истинными, потому что истина пребывает в нас. Вы знаете, вот на каждое это утверждение мы можем проповедовать, мы можем говорить, сколько Бог являет милости, сколько чудес, сколько исцелений. Это великая рука Божия, которая на церкви сегодня. Дорогие мои, я благодарен Богу, что Господь, Он действительно говорит по образу и подобию нашему. Он не говорит моему, Он говорит, здесь сказано: Бог и Отце, Сыне Иисусе Христе и о Духе Святом, который сегодня пребывает на церкви, в верующих людях, который передает то, что слышит от Иисуса Христа. И мы сегодня, дорогие мои, я думаю, я понимаю, что так должны жить, чтобы уподобляться образу Иисуса Христа, уподобляться действительно Богу и видеть себя, в чем мне сегодня, что мне сегодня недостает. Может, я сегодня не радуюсь, может быть, мое сердце сегодня чем-то действительно утомлено или устало. Знаете что, вот еще одно место Писания, псалмопевец и о неверующих людях говорит. Вот он внимательный такой, знаете, внимательный. Это 48-й псалом сынов Кореевых, 12 стих и 13 стих. «В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды и роды, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». Смотрите, дорогие мои, Дух Святой открывает картину этого мира. Землю именем своим называют, на дома свои уповают. Но никогда такой человек в чести не пребудет. Почему? Да потому, что в свое время он уклонился от подобия Божьего и ищет самого себе, для себя. А Иисус Христос, как мы говорим и читаем, да, пришел и пострадал за всех. Иисус Христос пришел и пострадал за всех, дорогие мои, и поэтому сегодня Бог дает нам возможность провозглашать Господа Иисуса Христа победой нашей, потому что на Него уповали народы, и на Него уповаем мы, и знаем, дорогие друзья, что Он выведет нас в то состояние, и приведет нас в то состояние, когда мы будем действительно стремиться уподобляться образу Иисуса Христа. Уподобляться Богу, дорогие мои. Я благодарю Бога, что сегодня мы имеем такое желание, мы имеем такое стремление. Наши сердца открыты для того, чтобы Бог освящал нас и приближал нас к себе, чтобы на наших устах была радость, чтобы на наших устах было утешение, потому что велики чудеса Божии по отношению к тебе. Не ходи сегодня с печальным лицом. Пойми, что Бог тебя любит, что Бог готов отвечать тебе, если тебе, ты видишь, что у тебя есть помощь, у тебя есть защита, у тебя есть благословение в пути, где бы ты ни был. Ну как печалиться, дорогие мои? Нет. Возрадуется, возвеселится сердце мое. Да радуется, веселятся тобою все ищущие тебя, дорогие мои и любящие тебя. Давайте мы ставим наши ноги. Мы будем иметь сейчас молитву благодарности, возможно. У кого-то, может быть, нужды, переживания. Вы заявите пред Господом, и Господь услышит вас и ответит вам. Аминь. У кого есть благодарность?